После новой серии вопросов, призванных запутать меня, а вот фиг вам, самый говорливый, вернее, самый визгливый из тенетников поинтересовался, верно ли, что я изощрен в умении прятаться, выслеживать и входить в доверие? От себя Вещун добавил. Признавайся, этим ты себе жизнь спасешь. А я за тебя доброе слово уже замолвил. Придет время, когда на весах возмездия я взвешу все добро и все зло, которое ты мне принес, зловеще пообещал я. А тенетникам скажи, что так оно на самом деле и есть. То есть было когда-то. Сейчас я в себе не совсем уверен. Не знаю, как перевел мои слова Вещун, но тенетники, похоже, остались довольны. По крайней мере, иголки на их теле, до этого грозно топорщившись, теперь улеглись. «Кажись, дело идет на лад», — ободрил меня Вещун. «Осталось последнее испытание. Неприятное, но не смертельное. Придется немного потерпеть». «Что еще за испытание?» — насторожился я. «Плетями из меня будут правду выбивать или раскаленными клещами вытягивать? Предупреждаю, я боль не выношу. Во всем признаюсь. Даже в том, что являюсь убежденным вредоносцем в 12-м колене, а ты мой ближайший наперсник». «Не надо ни в чем признаваться. Природа сама за себя скажет и покажет», — туманно пояснил Вещун. «Но уже одно то, что нас допустили к этому испытанию, хороший знак. Жить будем. Лишь бы...» Не докончив фразы, он углубился в заросли салатоподобной травы, где совсем недавно сиживал я. Не знаю пока, как называется страна, населенная тенетниками, но дела в ней творятся поистине абсурдные. Понукаемый хозяевами, Вещун нарвал два пучка листьев, один из которых вручил мне. «Это трава сквернагон», — сказал он, — «или нутряк. Жуй ее, жуй и глотай». Я понимал, что это вовсе не его прихоть, и мое положение не допускает препирательств, но все же посмел возразить. «Я бы с охотой, но эту гадость нельзя ни жевать, ни глотать, ни даже нюхать». «Тогда подыхай в ловушке». Вещун отвернулся и принялся уплетать траву, как говорится, за обе щеки. Тенетники неотрывно пялились на меня своими жуткими глазищами, а их иголки весьма красноречиво шевелились. Моя жизнь вновь повисла на волоске. Ничего не поделаешь, кушать подано. С тяжким вздохом я сделал первое жевательное движение, и мой рот сразу наполнился нестерпимой горечью. Нет, это была не полынь, и даже не знаменитый мексиканский перец чили, из одного грамма которого можно приготовить два ведра острого соуса. И это была расплавленная смола, кои восточные владыки некогда заливали глотки гонцов, доставивших дурные вести, и певцов, взявшие неверную ноту. Я бы выплюнул эту обжигающую жвачку, но Вещун, покончивший со своей порцией, вся его рожа была перемазана зелеными слюнями, успел зажать мне рот. Поневоле пришлось глотнуть. Огонь проник в утробу. «Видишь, ничего страшного», — просипел Вещун, которому тоже пришлось несладко. «Скушай еще немного. Очень тебя прошу». Возразить или хотя бы выргаться я не мог. Язык отказал. Надеюсь, не навечно. Но останавливаться на достигнутом все же не стоило. Любое дело, даже самое отвратительное, надо доводить до конца. Так меня учили в пионерской организации. И то же самое, только другими словами, говорил Конфуций. Короче, я сожрал весь пучок проклятого сквернагона. И паче чайнее остался жив. Пожар во рту немного поутих, хотя в кишках продолжало свербеть, и я даже сумел вымолвить пару слов. «Все на этом!» «Все, все!» — подтвердил Вещун. «Но надо чуток подождать. Сквернагон не сразу действует». «Пить!» — простонал я. «Я бы дал, но они не позволят!» Вещун покосился на тенетников, по-прежнему не спускавших с нас глаз. «Не понимаю, к чему такие муки?» «А как еще тенетникам убедиться, что мы с вредоносцами не знаемся? Сквернагон – самое верное средство. Я его, наверное, четвертый или пятый раз употребляю. Думаешь, он зря вдоль границы растет?» «Ничего я не думаю. Я проклинаю тот момент, когда мне приспичило почесать с тобой языком». «Что уж теперь жалеть?» – вздохнул Вещун. «Считай, что нас с тобой свела судьба». «Не судьба, а рок!» — вскричал я, жадно хватая воздух обожженным ртом. — Злой рок! Мы еще продолжали нести эту околесицу, Удара речи, как и у всякого иного блага, есть, к сожалению, обратная сторона – болтливость. А тенетники уже порешили, что испытательный срок закончился. Подозрения, пусть и не все, но самые тяжкие, были с нас сняты. Пока один ловко выпутал меня из сетей, иногда перекусывая туго затянувшиеся узлы, другой занялся восстановлением заграждений. На это, скажу я вам, стоило посмотреть. Сначала тенетник избавился от своего навесного, вот точное слово, оружия. И в самом деле, какой же дурак будет заниматься ремонтными работами в полной выкладке? Поднатужившись, словно атлет, готовящийся к побитию рекорда, он утробно крякнул, и иголки, вновь вставшие дыбом, стали одна за другой отлетать от него. Да еще как, со свистом. Без помощи лука или арбалета тенетник метал губительные стрелы, и кроме меня это никого не удивляло, даже пугливого вещуна. А ведь такой ни в одном мире не увидишь. Однако чудеса на этом не закончились. Тенетник, после утраты иголок, ставший куда более субтильным, принялся энергично растирать свою грудь, и скоро в его пальцах появился пучок тончайших ворсинок. Он расчесывал и сучил их, свивая в нить. Вначале белую, но на воздухе быстро приобретавшую прозрачность. Именно из таких нитей и состояла заградительная сеть. Заготовив достаточное количество подручного материала, тенетник принялся заделывать зияющую прореху, демонстрируя при этом быстроту и сноровку, свойственные скорее механизму, чем живому существу. Я еще не успел толком размять члены, изрядно затекшие после пребывания в сетях, а восстановительные работы уже завершились. Ничто больше не напоминало о досадном происшествии. Кострище не в счет, случившемуся здесь недавно. Заграждения были готовы принять новые жертвы. Тенетники-летуны, все это время отдыхавшие на грудах собственного пуха, вступили в оживленные переговоры с товарищами. Поднялся такой визг, что хоть уши затыкай. «Решают, как с нами быть дальше», — полголоса пояснил Вещун. «Или пешком нас в Ясмень гнать, или по воздуху переправить». «Ясмень, это что?» «Так они свою страну называют». «Значит, гостями будем?» «Со мной, положим, все более или менее понятно. Чем-то я тенетникам приглянулся. Тварь в этих краях редкая, а вось для каких-нибудь дел изгожусь. А ты им зачем сдался? Сам ведь говорил, что успел тенетникам опостылить». «Буду при твоей персоне состоять. Языкам учить, обхождению, ну и все такое прочее. Да и куда я, между нами говоря, денусь? Пока яйцо у тебя, придется нам душа в душу жить. И тебе самому так лучше. Ты ведь про здешнее житье-бытье ничегошеньки не знаешь». «Не знаю и знать не хочу. Мне в вашем Ясмене делать нечего. Мне дальше идти надо. Понимаешь?» «Понимаю, но боюсь, что это от нас уже не зависит», — печально молвил Вещун. «Отныне ты, если куда и пойдешь, так только по воле тенетников. И пойдешь, и поползешь, и поплывешь. И если надо, даже полетишь». «Ну-ну», — скептически ухмыльнулся я, вспомнив весьма актуальную в моем положении сказку о шустром колобке. «Считай, что так оно все и будет». В споре тенетников верх держало то мнение, что нас следует переправить в Ясмень воздушным путем. Видимо, я был отнесен к категории скоропортящихся грузов. И на том, как говорится, спасибо. Впрочем, обращались с нами довольно бесцеремонно и первым делом связали, применив те самые нити, какие использовались для заграждений. Теперь я знаю, что испытывает муха, которую пеленает в паутину злой паук-кровосос. Но хуже всего поступили с моим испытанным посохом. Сначала просто отбросили его прочь, а потом, когда я стал возмущаться, еще и переломили. Дескать, в летательный аппарат с холодным оружием нельзя. То, что мной было воспринято как недобрый знак, в интерпретации Вещуна выглядело чуть ли не обязательным условием полета. Дескать, это меры, необходимые для безопасности самих же пассажиров. А вдруг они со страха начнут размахивать руками или, хуже того, станут цепляться за тенетника-летуна, которому и своих забот предостаточно? Объяснение выглядело убедительным, но, скорее всего, являлось типичным случаем самообмана, тем более, что прежде Вещуну, сам признался, летать по воздуху не приходилось, в отличие, скажем, от меня. Как вспомню некоторые эпизоды, так до сих пор мороз по коже продирает.